Поданный счет Адель все-таки попросила Машу подписать. Знаете, деликатнее. Старуха не любит, чтобы ее благодарили. Вообще, чтобы подарок имел вид подарка. Подарки без оплаты, по ее взглядам, немножко оскорбляют тех, кто принимает. Из-за подарков всегда потом начинаются неприятности, разлад. Предрассудок, конечно. А впрочем, может быть, она и права. Во всяком случае, декорацию эту будто вы должны красивее сохранить. Ведь и для вас удобнее. Мы все так делаем, и она очень довольна. Маша подписала счет, причем цифру долга Адель прикрыла рукой. «Не покажу, вы еще в обморок упадете». «Ну что вы, право, покажите, Адель, сколько?» Адель с обычным своим хохотом воскликнула. «32 рубля». «Ах, Адель, какая вы шалунья! Ах, вы, милочка, красавица, для вас все на свете!» Подарки вообще сила развращающая, но подарки кредитам опаснее других, потому что при них не так осязательно чувствуется благодарность к дарителю, менее смущается совесть даропринимателя. Что же, мол, ведь не свое дает, ручается за меня только. Я не подведу, ручательство оправдаю, расплачусь. Мало-помалу, день за днем, Маша Лусьева получила кредит в нескольких магазинах гостиного двора, у парфюмера на Морской, у фруктовщика в Милютиных рядах, у очень солидного, хотя и русского, ювелира на Невском. «Ах, сама на себя ужасалась она. Какая я негодница. Должаю, должаю и удержаться не могу. Вот как Жозе влюбляется, так я должаю. Словно демон меня обуял. Как буду отдавать?» «Отдадите, милая», — утешала Адель. «Вот даст Бог, выйдете замуж за богача. Тогда мы с вас все и потребуем. Так и возьмет меня богатый. Такую-то красотку. Да вас у нас с руками оторвут. За миллионера отдам. Меньше не согласна». Скромничает невинность, трунила и Жозя. А на кого Ремешка смотрит каждый вечер, как кот на сало? Ремешка, молодой и довольно представительный, всегда безукоризненно одетый господин с драгоценнейшим солитером в булавке галстука, бывал у Полины Кондратьевны довольно часто. Как-то раз Маша упомянула его фамилию у себя дома. Отец ее оживился. «Ремешка? Из каких ремешков?» «Не знаю. Адель говорит, что с юга откуда-то. Овцеводство там у него какое-то особенное. Очень богатый человек». Старик так весь и встрепенулся. «Какой это? Ого-го, дурочка! Если этот Ремешка тот самый, то перед ним все шапки долой. Архимиллионер, понимаешь? О нем вот что рассказывают. Встречает он где-то в клубе, что ли, тоже овцевода одного, хвостуна великого. А в лицо его Ремешка хвостун не знает, да и фамилию не расслышал, мимо ушей пропустил. Вы, спрашивает, чем занимаетесь?» «Я, скромно отвечает Ремешка, имею свое хозяйство, овцой пробавляюсь». Хвостун, давай ему вперебой расписывать про свое хозяйство, какое оно превосходное, надоел. Ремешка спрашивает: «И много у вас овец?» Хвостун говорит: «20 000, а у вас?» Ремешка отвечает: «Овец не считал, но собак при овцах у меня вдвое больше. Вот он каков этот господин Ремешка». Тот ли, не тот ли, но Ремешка действительно ухаживал за Машей очень скромно, почтительно, как человек хорошего воспитания и честных правил. Хотя он Маше не нравился, однако после родительского анекдота об овцах и собаках Лусьева стала поглядывать на архимиллионера с большим, чем прежде, интересом. Тем более, что архимиллионер не раз проговаривался многозначительными фразами, что жениться богатому на богатой без любви – преступление. «Я женюсь только по сильной страсти. Мой идеал – девушка, выросшая в небогатой честной семье, не избалованная, со скромными вкусами и привычками». Адель при подобных заявлениях толкала Машу под столом ногой, и Маша мало-помалу выучилась в ответ на них краснеть, словно бы они именно к ней относились. «Вот будет у тебя 40 000 собак, ты нам все собаками заплатишь», – острила Адель. Острила Адель, острила Жозя, острила Полина Кондратьевна, острила сама Маша, все острили и смеялись. Ужасно много было в этом доме острот и смеха, а под смех и остроты Маша все забиралась, да забиралась в кредите». Ольга Брусакова вмешалась было. «Не зарывайся, Мария. Серьезно тебе говорю, это скверно кончится. Ты Полины Кондратьевны не знаешь, она с большими капризами». «Да ведь не у тебя беру», — выучилась уже огрызаться Маша. «Жаль тебе чужого, что взяла, то и отдам». «Когда? Чем? Ждут, не требуют. Чего же мне заботиться? Я все помню, сколько, куда, кому, на что отдам». «То-то надо помнить. Отдать, Машенька, придется». «Будь ты люлюшка-разлюлюшка, а придется, в этом я тебя заверяю, и заставят тебя платить гораздо скорее, чем ты надеешься. Ты Адельке не верь, у нее свой расчет в голове». Маша призадумалась, поздержала себя, стала экономнее. От Адели не укрылась ее новая осторожность. Она узнала причину и пришла в страшное негодование. «Ох уж это мне, Ольга Эвелина!» – с досадой кричала она. Вечно сует свой нос, куда не спрашивают, ревниво как бес, жадная, злая. Уж кажется, ей-то пора бы быть сытой, совесть знать. Задарена выше головы, избалована, как принцесса. Нет, все мало, все недовольно. Зачем хоть что-нибудь достается не ей, а другим? Глаза заведущие. А главное, что за низость? Какое право имеет она восстанавливать вас против Полины Кондратьевны? Ну, против меня, я понимаю. Меня она всегда ненавидела, потому что я ее вижу насквозь и не раз выводила на чистую воду разные ее подлые штучки. Но против Полины Кондратьевны это гадко, это черная неблагодарность, это предательство. Слушая эти патетические причитания, произносимые самым благородным и горьким тоном, Адель действительно рассвирепела на Ольгу очень искренне. Маша тоже вознегодовала. Отношения между двумя подругами были таким образом, что называется, подсалены. Когда в тот же вечер приехала к Рюлиной Ольга, Полина Кондратьевна пригласила ее к себе в спальню для объяснений. Разговор был очень недолгий, но должно быть слишком выразительный. Ольга вышла от крестной с глазами распухшими от слез, а щеки ее горели румянцем, как огонь. Домой Ольга и Маша по обыкновению ехали вместе. Маша дулась на коварную подругу и молчала всю дорогу, а Ольга обмолвилась только одной фразой. «Ты, Марья, такая дура, что больше я ничего тебе советовать не стану. Бог с тобой, из-за тебя сама в беду попадешь». «И очень рада», — сухо отрезала Маша, — «никогда в твоих советах не нуждалась».